Глава восьмая. Звук то ли гонга, то ли колокола заставил меня резко сесть в кровати и уставиться на противоположную стену. Удар, еще один, затем еще. Кажется, всего семь, и, по всей видимости, удары отмеряли время. А значит, через полчаса у нас начинаются занятия. Эльза первая подскочила в кровати, и прежде чем я успела ответить на ее рваное «Доброе утро», уже умчалась в ванную комнату, топоча так, что наша соседка, леди Эбернетти, совсем не по-благородному запустила ей вслед чем-то со своего столика. Впрочем, предмет цели не достиг. Ударившись о захлопнувшуюся дверь, он упал вниз, а недовольная и сонная Игром перевернулась на другой бок, что-то ворча. «И тебе доброе утро!» Я откинула одеяло и встала. Обув ноги в мягкие домашние тапочки, прихваченные с собой из дома, принялась застилать постель. К тому времени, как у меня все было приведено в порядок, ванная освободилась, и туда направилась уже и я. А Эльза, с видом кота, собравшегося напасть на птичку, шагнула к Светлой, которая продолжала спать, игнорируя тот факт, что через полчаса у нас начнутся первые занятия. Уже умываясь, я услышала громкий и недовольный вопль леди Эбернетти, которому сопутствовал резкий взрыв хохота мисс Зальц. Невольно усмехнувшись, подумала о том, что уже скоро с такими темпами Игром начнет просить переселить ее куда-то подальше от нас. Впрочем, она сама настроила против себя Эльзу. Так пусть сами и разбираются. «Ты там что, уснула?» Уже покидая ванную комнату, в дверях столкнулась с недовольной Светлой. Даже стало любопытно, что ей такого сделала Эльза. Но спросить не успела. «Что там у нас с первой парой?» Ведьмочка уже была почти одета и, прыгая на одной ноге, втискивалась в брюки, при виде которых мои брови плавно поползли вверх. «Это спортивная форма», — пояснила подруга, верно истолковав мое замешательство. «У тебя что, нет?» «В списке не было. И разве женщины занимаются в штанах, словно мужчины?» — пробормотал я. «Нет, но мне так удобнее. А в правилах академии не указано, что обязательно должны носить платье». Эльза втиснулась в штаны и надела сверху длинную мантию, которая, к слову, скрыла ее непотребный и ненадлежащий вид. «У меня три брата», — зачем-то призналась девушка, словно это могло многое объяснить. «Так что у нас там стоит первым?» «Рунная грамота, лекция 1», — процитировала я то, что запомнила из расписания. «Ага, а потом, кажется, история магии». Подруга принялась собирать в холщовую сумку тетради и письменные принадлежности. «Одевайся, а я пока посмотрю, в какой аудитории будет первое занятие». Кивнув, поспешила привести себя в порядок. В отличие от Эльзы, я надела простое платье, сверху, как и полагается, мантию. К тому времени, когда я уже собрала сумку, леди Эбернетти соизволила выплыть из ванной комнаты. На нас благородная ученица едва взглянула, но мне показалось, что она успела зацепить взглядом синеволосую ведьмочку. И что-то особенное мелькнуло в ее глазах при этом. Впрочем, мне могло и показаться. «Готова?» — спросила мисс Зальц. «Да». Я повесила сумку через плечо, и вместе мы двинулись к выходу. У меня ноги горели от нетерпения. Вчерашний праздничный ужин казался просто сном, который промелькнул как один миг. И то, что предстояло впереди, волновало сильнее, чем что-либо прежде. По лестнице текла река из учеников. Некоторых мы с Эльзой уже знали, успели познакомиться вчера. Обменявшись улыбками и приветствиями, объединились в одну группу еще с парой темных, после чего отправились вместе искать нужную нам аудиторию. Как оказалось, это было не так сложно. Кто-то впереди из темных первокурсников указал путь. Парнишка знал академию лучше остальных, и вот мы прошли мимо главного корпуса, свернув в сторону к зданию, где мне еще не доводилось бывать. Впрочем, академию я знала плохо, что и неудивительно. Не сомневаюсь, что пройдет пару недель, и я начну лучше ориентироваться среди всех этих зданий и тренировочных площадок. Корпус, в который мы вошли, взволнованный стайкой, отличался от главного. На его фасаде не было никакой лепнины и пугающих украшений статуй. Просто старинный, на первый взгляд, дом в несколько этажей. Внутри все тоже было просто. Никаких изысков. Обстановка повторяла в точности ту, которую встречала любого, вошедшего в главный корпус. Просторный холл с ответвлениями ходов, широкая лестница, уводившая на верхние этажи. На стенах лишь суровые портреты, да две колонны у лестницы, словно колоссы, поддерживающие свод. «Аудитория номер 10», — прочитала в расписании Эльза. Но наш курс уже свернул к первому из коридоров, и дружной стайкой мы потекли вперед. Аудитория, в которой должно было проходить мое самое первое занятие в академии, представляла собой просторное круглое помещение. Внизу находилась лекторная, выше, поднимаясь каскадом, располагались парты. На стенах по левой стороне высокие окна, пропускавшие достаточно света, чтобы зал казался залит солнцем. «Садимся», — скомандовал кто-то из группы. «Скоро придет преподаватель». Мы с Эльзой сели рядом, устроившись на одном из верхних рядов. Обзор был отличный. И что самое приятное, внутри было тепло. Солнце, пробиваясь через стекло окна, нагревало зал. Стоило нам рассесться и занять свои места, как в воздухе прозвенел звук колокола, и в аудиторию под этот громкий бой вошел преподаватель. Он быстро занял свое место на кафедре, после чего сделал взмах руками, и прямо рядом с ним появился высокий стол, на который мужчина опустил папку и длинную указку. Только проделав все эти манипуляции, преподаватель развернулся к нам, позволив лицезреть его всем ученикам. «Доброе утро, первый курс!» Голос у мужчины был сильным и поставленным, просто созданным для чтения лекций. «Мое имя Бернард Гард, и я буду преподавать у вас рунную грамоту. Этот предмет позволит вам читать заклинания на языке оригинала. Я надеюсь, что вы здесь все в курсе того, насколько важна рунная грамота в жизни любого мага». Все закивали, и я кивнула. Мужчина одобрительно улыбнулся. «Открывайте ваши тетради. Часть лекций стоит законспектировать. Важные места и то, что вам пригодится после, во время сдачи экзаменов, я буду диктовать. Только не думайте, что все будет настолько просто. Помимо лекций, у нас с вами будет ряд практических занятий, где вы научитесь пробуждать руны силой своей магии. А теперь приготовьтесь записывать и слушать». Он подождал, пока ученики открыли тетради, и взял в руки магические перья, и только после этого начал лекцию. Занятия закончились только после часа дня. Уставшие, пресыщенные новыми знаниями, мы потянулись к общежитию и расползлись по своим комнатам, чтобы умыться, привести себя в порядок, а потом отправиться в столовую, где всех учеников ожидал сытный обед. Уже выходя из ванной комнаты и радуясь отсутствию светлой соседки, Эльза сообщила: «Слушай, а ведь мы пропустили завтрак». Это было так очевидно, что я улыбнулась. Но утром совершенно не ощущала голода. Все мои мысли занимал первый учебный день. И только теперь я поняла, насколько проголодалась. В желудке кто-то жалобно пел песни, и я невольно прижала к животу ладони, чтобы унять этот вой. Игрем пришла спустя несколько минут и, не глядя ни на кого из нас, прямиком направилась в ванную. Мы с Эльзой переглянулись, но заговаривать с соседкой что-то совсем не хотелось. Да и вид у нее был не лучше нашего. Это я заметить успела, прежде чем леди Эбернетти скрылась за дверью. И все же, прежде чем уходить, я рискнула, зная, что синеволосая не одобрит. Просто подумала, что стоит дать Игрем шанс. Все же нам жить вместе в одной комнате, а враждовать как-то совсем не хотелось. «Игрем, мы идем обедать. Тебя подождать?» — крикнула я, подойдя к двери в ванную. В ответ на мои слова последовало молчание и звук льющейся воды. Эльза подошла ко мне и, дернув за рукав, проговорила: «Да не трогай ты ее, спокойнее будет». Я подождала еще с минуту, но ответа так и не услышала. «Идем», — настояла подруга, и мы вышли, оставив Светлую наедине с самой собой. Вероятно, так было правильно. И все же что-то меня терзало. Впрочем, я понимала, что не могу заставить леди Эбернетти дружить с нами или хотя бы поддерживать нейтралитет. «Ну и как тебе первый день?» — спросила Эльза, когда мы уже спустились вниз и покидали общежитие, следуя за потоком таких же, как и мы, учеников. Теперь среди нас были и старшие курсы. «Еще не поняла. Честно призналась я. Все слишком ново для меня и волнующе». Эльза улыбнулась. «А мне пока нравится. Хотя судить по одному дню неправильно. Еще посмотрим, какие впереди нас ждут испытания и предметы. А еще мне очень хочется попасть на урок к профессору Эбернетти. Удивительно, но мне вот хотелось попасть на занятие к лорду Кроу. Было до чертиков любопытно, как он преподает. Да и предмет, который вел декан, меня чего-то интересовал больше, чем остальные. Впрочем, я была склонна считать, что дело в самом Кроу. Он мне был интересен. А отношение к нему я испытывала противоречивое. С одной стороны, мужчина меня пугал. Да и как может не пугать подобный человек? И дело даже не во внешности. Было в нем что-то такое отталкивающее. Причем казалось, что сам декан поступает таким образом, чтобы не нравиться людям. А с другой стороны, он был мне интересен даже больше, чем приветливый и обходительный профессор Эбернетти. «Лора!» Эльза дернула меня за рукав широкой мантии. «Ты в облаках витаешь и совсем не слышишь, что я говорю!» Моргнув, посмотрела на подругу и только сейчас сообразила, что все это время шла, двигаясь машинально, следом за синеволосой ведьмой, почти не разбирая дороги. Даже смешно стало. Прежде я никогда не задумывалась настолько глубоко. «Мы уже почти пришли!» Эльза схватила меня за руку, вынуждая прибавить шаг, так что в корпус, где располагалась столовая для учеников, мы почти вбежали. В столовой, занимавшей почти весь нижний этаж корпуса, запахи стояли такие, что мой желудок, было притихший, заворчал с новой силой. Зал был забит. Несколько рядов длинных столов занимали ученики. Темные серые мантии сидели вперемешку, но я заметила, что некоторые ученики создают небольшие компании, так что островков чисто черных мантий и серых тоже хватало. Оглядевшись, заметила длинный стол раздачи, за которым властвовали три крепких женщины с кожей зеленого цвета. При этом они были крупнее обычных женщин, выше и шире в плечах и талии. А у одной, когда она что-то говорила, обращаясь к ученикам или отвечала на вопросы, торчали приличных размеров клыки. «Тролли!» — ахнула я, но шепотом. «Очень, кстати, вкусно готовят», — усмехнулась подруга и потянула меня к раздаче. «Раньше они, кстати, не брезговали и человеченкой», — добавила уже тише, а я едва не выронила поднос, услышав ее слова. «Шучу». Эльза тоже взяла поднос из стопки, после чего прошествовала в очередь. «Они сейчас ее едят». «Фу!» — сморщила я нос, а ведьмочка разразилась сдавленным хохотом, из-за чего на нас обратили внимание. А кто-то в очереди даже шикнул, мол, потише нельзя. Эльза перестала смеяться, но улыбка не исчезла с ее губ, даже когда подошла наша очередь выбирать себе блюдо. «Я тебе почти поверила», — сказала я, ставя на поднос гречневую кашу с отбивной и стакан чаю. «Блины или булочку?» — уточнила трольчиха, взглянув на меня без особого интереса. «Да, блины, пожалуйста», — кивнула я и получила тарелку с блинчиками, политыми кленовым сиропом. «Приятного аппетита!» Пассивно пожелала повар, и мы с Эльзой пошли от раздачи, выглядывая собственный столик. Как оказалось, такового не было. Пришлось подсесть к темным первокурсникам, которые, впрочем, нашей компании оказались только рады. Мы уже с ними были бегло знакомы по первому дню обучения, хотя не общались. Две девушки, представившиеся как Клэр и Мойра, и молодой парень Мак Стефан, приветливо улыбнулись, когда мы присели рядом, занимая пустующие места. Разговор завязался сразу и с лету. Причем было стойкое ощущение того, что с ребятами мы давно знакомы. Никаких церемоний и прочего. Разговор давних знакомых, причем обсуждали все. От первых впечатлений до преподавателей. Кто кому каким показался. Эльза легко влилась в новую компанию, и я улыбалась, глядя на то, как синеволосая ведьмочка делится своими впечатлениями. Отвлекшись от разговора, пробежалась взглядом по залу столовой. Ученики оживленно беседовали. То тут, то там раздавался смех. На лицах множества магов и ведьм сияли улыбки. И даже старшие курсы проявляли дружелюбие. Вся эта картина казалась мне слишком идеальной, но удержаться от такой же улыбки, что цвела на лицах всех этих одаренных людей, я просто не могла. В какой-то момент взгляд зацепился за ученицу в серой мантии, вошедшую в столовую. Игром Эбернетти несла себя так, словно была королевой. Но никто не обращал на нее внимания, и девушка прошла к раздаче немного удивленно и озадаченно крутя головой. Словно искала кого-то и не могла найти. В какой-то миг она заметила меня. Наши взгляды встретились, и я было улыбнулась. Более того, даже мелькнула мысль поднять руку и пригласить светлую за наш стол. Но Игром резко отвернулась, скорчив недовольную гримаску. И мое доброе побуждение тотчас сошло на нет. Но ее... Подумала я и тоже отвернулась. Домой возвращалась уже в компании учеников, с которыми познакомились за обеденным столом. Сытые, уставшие, мечтающие об отдыхе. Я вошла в нашу комнату в общежитии и первым делом подалась в ванную, чтобы умыться. Эльза сразу упала на кровать, раскинув в сторону руки. «Благодать!» – произнесла она, блаженно закрыв глаза. Я лишь усмехнулась в ответ на ее фразу. Что-то подсказывало мне, что совсем не так мы запоем, когда пройдет пару месяцев, и учеба примет другой оборот. Первый день он всегда самый волнительный, и, как полагаю, самый легкий. Профессора сообщили нам, что почти весь первый месяц будут начитывать лекции. Затем, когда в наших головах осядут хоть какие-то знания, начнутся семинары и практика почти по всем предметам. Но это не говорило о том, что месяц стоит позволять себе расслабиться. Это я уже поняла. А еще я отлично помнила свое решение учиться хорошо, чтобы Кроу увидел, что не зря помог мне поступить. Почему-то именно ему, декану темного факультета, хотелось доказать, на что я способна. И все бы хорошо, но пока сила не спешила просыпаться. И с того дня, когда я услышала голос ночью в спальне, более ничем магия меня не тревожила. Это одновременно вызывало долю облегчения, но и заставляло насторожиться. Подойдя к раковине, отодвинул кран. Вода потекла из металлической трубочки, увенчанной вентилем. Невольно подумалось о том, что дома нам с матушкой приходилось носить воду и умываться из таза. А здесь все было продумано, как в богатом доме. Сделав воду теплой, я быстро умылась и потянулась за полотенцем, чтобы промокнуть лицо. Но стоило бросить взгляд в зеркало, как руки застыли, а я сама в удивлении уставилась на отражение, чувствуя, как сердце внутри сжалось от ужаса. Вместо моего лица из зеркала на меня взирала чужачка. Незнакомка с очень красивыми чертами и темными волосами, упавшими на высокую грудь. Вскрикнув, я отпрянула назад, но отражение осталось на месте. Лишь на лице незнакомки промелькнула улыбка, а затем все исчезло. И я, моргнув, снова увидела себя. Взволнованную, с чуть растрепавшимися волосами и полотенцем, прижатым судорожно к груди. Невольно подняв руку, обхватила пальцами кулон, данный мне деканом, и сжала его, испуганно рассматривая собственное отражение и надеясь, что незнакомка снова не отразится вместо меня. «Лора! Ты что там кричишь?» Дверь в ванную комнату распахнулась, и на пороге появилась Эльза. На ее лице читалось удивление. «Все в порядке?» Она подошла ближе, а я уронила руку с зажатым в пальцах полотенцем. «Ты словно испугалась чего-то?» «Вода», — просто ответила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Вода очень горячая была. Я обожглась. Вот почему-то совсем не хотелось рассказывать подруге об увиденном». Зато я точно поняла, что мне надо найти Алана Кроу и поделиться с ним тем, что произошло. Он сам просил вводить его в курс дела. А здесь было явно что-то из ряда вон. Я подозревала, что только что увидела Эллу, ведьму, силу которой получила. Внутри все задрожало, словно от лихорадки. Я на мгновение зажмурилась, но потом, едва распахнула глаза, произнесла. «Эльза, ты знаешь, где находится кафедра темных?» «Зачем тебе?» Голос подруги стал взволнованным. «Да что случилось, Лора?» «Ничего». Я покачала головой. «Просто забыла кое-что, а вот сейчас вспомнила». Синеволосая подошла ко мне, забрала полотенце, хмурясь. Она видела и понимала, что что-то со мной не так. Но я не спешила делиться с ней. «Не сейчас». «Впрочем, найду», — сказала я и вышла из ванной. Эльза устремилась следом. «Ты странно себя ведешь», — сказала она, но я уже натягивала мантию, торопливо просовывая сначала голову, а затем и руки в прорези. «Скоро буду», — сказала, стараясь, чтобы голос звучал ровно, после чего вышла из комнаты, почти побежав по коридору. Лицо незнакомки продолжало стоять перед глазами. Ее улыбка, взгляд, который теперь казался жадным, словно она пыталась увидеть меня, рассмотреть и что-то понять. Но вот не знаю, успела ли она это сделать. По сути, мы видели друг друга ничтожно мало. Только от этого мне было не менее страшно. «Госпожа!» Я бросилась к крылатой фее, сидевшей внизу. Женщина посмотрела на меня, приготовившись отвечать на вопрос. Ее тонкие брови приподнялись, а крылья за спиной слабо дернулись, оживая. «Да, мисс», — проговорила она. «Скажите, пожалуйста, как мне найти декана Кроу?» Сразу спросила я, решив, что могу не застать профессора на кафедре. Радовало еще то, что он не переместился ко мне в общежитие, как это было в прошлый и самый первый раз. Вместо ответа феечка удивленно моргнула. Но стоило отдать ей должное. Ее молчание длилось недолго. «Его кабинет находится в главном корпусе на втором этаже. Слева кабинета светлых, справа темных. Не ошибетесь. Вам там подскажут, мисс. Впрочем, вы и сами справитесь. Только я не уверена, что господин декан еще окажется на месте». «Спасибо, Проговорила я быстро и направилась к выходу. Дорогу к главному корпусу академии знала хорошо. На входе никого не встретила, хотя на территории видела учеников и даже одного преподавателя, если судить по цвету мантии. Холл тоже оказался пуст. Но я не отчаивалась. Взбежала по лестнице, свернув наверху вправо. Кабинеты, к моей радости, все были с табличками. Так что фея оказалась права. И нужный, с именем декана, я отыскала без посторонней помощи. Качнувшись вперед, вскинула руку и постучала. Звук пронесся по пустому коридору, и я замерла, надеясь, что услышу за дверью шаги. Кажется, даже сердце на мгновение застыло от мысли, что темного в кабинете не окажется. Впрочем, я быстро вспомнила, что могу связаться с ним посредством кулона. Только на этот раз он не понадобился. Декан оказался на месте. И еще до того, как я успела прийти в себя, дверь в его кабинет распахнулась, и мужчина возник на пороге. Подняв глаза, посмотрела на Кроу. Он возвышался надо мной, весь в черном, с мрачным блеском в черных глазах. Но мужчина не показался мне удивленным. Будто ждал, что я приду. «Проходите». Он шагнул в сторону, пропуская меня в кабинет. «Доброго дня, сэр!» Нашла в себе силы поприветствовать темного мага. Я ощутил слабый всплеск силы. Уже закрывая за мной дверь, сказал Кроу. Развернувшись к нему лицом, я поспешно выпалила, выпуская наружу страх, который выразился в дрожащем голосе и панике, снова охватившей меня. Я видела ее. Она появилась в зеркале и смотрела на меня. Алан кивнул. «Садитесь в кресло». Только и произнес он, и я послушно прошла к столу, опустившись в кресло. Кроу тенью скользнул мимо, и пока я осматривала его владение, ощущая не столько интерес, сколько необходимость просто отвлечься, что-то творил на соседнем столе, заставленном различными колбами и банками. Повернулся мужчина уже со стаканом в руке. Он подошел и протянул мне его, скомандовав. «Пейте, мисс Финниган». «Что это?» — спросила, но стакан в руку взяла сразу. «Успокоительное. То, что вам сейчас просто необходимо». Он встал напротив меня, глядя сверху вниз на то, как я рассматриваю жидкость в стакане. Пахла она приятно. Травами и от чего-то самую малость корицей. «Пейте», — твердо произнес маг. «Не в моих привычках травить ведьм». Криво усмехнувшись, поняла, что он прав. «Просто во мне тлел страх». «А теперь рассказывайте». Велел мужчина после того, как я выпила, к удивлению, вкусное зелье. Ну, просто травяной чай с ароматом мандаринов и еще какого-то фрукта, который я никак не могла вспомнить. Держа опустевший стакан обеими руками, повторила свой рассказ, но более подробно, насколько это только было возможно. Кроу выслушал, а затем отошел от меня. Я проводила его взглядом, ожидая, что услышу в ответ на свой рассказ. Но маг молчал, стоя ко мне спиной. За это время зелье успело оказать на меня свое действие, и я уже не так боялась. Даже более того, сидела почти расслабленно, а встреча с прежней хозяйкой моей силы уже не казалась мне столь пугающей, как прежде. Стало любопытно, что такого мне намешал маг, но вслух не спросила, предпочитая молчать и ждать, когда декан заговорит первым. «Плохо», — наконец произнес он. «Я надеялся, что у вас будет больше времени». «Хотите сказать, что она продолжит являться мне?» — спросила тихо. «Да. И это только первая встреча. Скоро она будет пытаться манипулировать вами за счет той силы, которая находится в вас. А значит...» Он резко повернулся, и полы его мантии взлетели, подобно черным крыльям. «Нам надо как можно скорее приступать к вашему обучению». Тут он помрачнел, сдвинув черные брови. «А вы даже азов толком не знаете». «Я читала», — отозвалась бодро. «Я быстро схватываю». «У нас почти нет времени». Он смотрел на меня, явно раздумывая над тем, что делать дальше. А я скользила взглядом по его худому лицу, пока не остановилась на ярко выраженном шраме. Право слово. Сейчас мне казалось, что он совсем не портит мужчину, а даже придает его мрачности какого-то шарма. Не красит, нет, но и не действует отталкивающе. По крайней мере, не на меня. Кажется, к декану вполне можно привыкнуть, если постараться. Он поймал мой взгляд и чуть сдвинул брови, сообразив, что я только что рассматривала его шрам. Чтобы не выдать смущения от неловкости момента, отвела глаза, сделав вид, что с интересом смотрю на полки, полные книг и каких-то свитков. «Мисс Финниган!» Голос мага стал снова раздражающе хриплым, хотя в последнее время он говорил почти нормально. «Мне придется начать с вами практические занятия раньше, чем это стоит в графике». «То есть?» Я приподняла брови. «Вы будете заниматься со мной лично, в качестве дополнительных уроков после основных лекций Академии». Спокойно заявил он. «Я сообщу директору о своем решении и объясню причины». Добавил он, заметив, как вытянулось мое лицо. Не то чтобы я была против. Просто одна мысль о том, что я начну изучать свою силу, попытаюсь ее пробудить, пугала. И во мне что-то противилось. Боялась. Но эта борьба длилась недолго. Уже скоро я сказала себе, что так надо, если я не хочу, чтобы та, которую я сегодня видела в зеркале, вместо отражения, заняла мое тело. «Мы начнем завтра», — порадовал меня декан. И стало понятно, что особого разрешения от директора ему не потребуется. Он просто поставит всех в известность и сделает так, как считает нужным. «Сегодня хорошо отдохните и постарайтесь поспать. Если с этим возникнет проблема, могу дать вам сонное зелье. Я объясню, как отмерять капли, и вы не проспите лекции». «Сэр?» Я неловко встала и сложила руки, словно не зная, куда их деть. «Скажите, а может произойти так, что я...» Говорить подобное было тяжело, но я прокашлялась и продолжила. «Что она вытеснит меня из моего тела? И если это произойдет, то что будет со мной?» Кроу посмотрел на меня как-то спокойно и уверенно. Но отчего-то от его взгляда у меня по спине пробежал ледяной холодок. «Мы этого не допустим, мисс Финниган», — сказал он. «Но я бы хотела знать». Сделала попытку. «Идите к себе в общежитие. Я сейчас дам вам сонное зелье. Капните в стакан с водой ровно столько капель, сколько часов хотите проспать, и, уверяю вас, дурные сны вас не потревожат в эту ночь. Но злоупотреблять зельем не стоит. Оно вызывает привыкание, если использовать его слишком часто». Сказав это, декан подошел к столу и взял с него какую-то маленькую колбочку. «Амулет как-то отреагировал на появление ведьмы в зеркале?» Не оборачиваясь, спросил Кроу. «Кажется, нет, сэр», — ответила я, понимая, что не помню. «Мне кажется, даже если он и нагрелся, то я просто не заметила. Настолько была поражена происходящим». «Вот, это вам». Мужчина подошел и протянул колбу. «Помните, одна капля — час сна. И не смотрите на меня так, словно я вам яд предлагаю выпить. Мне завтра нужна сильная ведьма, а не бледное, невыспавшееся создание с синяками под глазами и пустым взором». Он почти силой вложил в мои пальцы колбу, и от прикосновения его рук я от чего-то вздрогнула, подняв глаза на декана. Алан на миг застыл. Черные глаза скользнули по моему лицу, но выражение его взгляда было не понять. А затем мужчина отпустил мою руку и сделал шаг назад. «К тому же это зелье не позволит ведьме прийти к вам во сне», добавил он резким ржавым голосом. «Идите, мисс Финниган. Я завтра днем дам вам знать, во сколько и где мы встречаемся для нашего первого занятия». «Да, сэр». Я схватила зелье и поспешила к выходу, силясь не оглянуться на профессора Кроу. Но уже в дверях, перешагнув порог, не удержалась. Сделала то, чего не стоило. Но декан просто стоял, глядя мне вслед, и заложив руки за спину с таким видом, словно ему было все равно, кто приходил и по какой причине. Хотя, возможно, именно так оно и было.